Книга первая. Глава первая. Брут был мертв. Его тело лежало под дубом на лужайке около Хендерсона. Небольшая группа соседей собралась вокруг его трупа, их лица выражали печаль и шок. А было такое прекрасное утро. Наконец-то летняя жара Техаса немного спала, и дул нежный легкий ветер. Ни одно облачко не запятнало голубого неба, и прогулка в круглосуточный мини-маркет около заправки была очень приятной. Обычно по пятницам в 7:30 утра я не ходила в этот магазин. Но когда вы управляющая гостиницей типа «Кровать и завтрак», это хорошая возможность прикупить своим гостям то, что они заказали, особенно если эти гости заплатили за пожизненное членство. Собрав светлые волосы в конский хвост, надев юбку в цветочек и сандалии, я помчалась в магазин. Возвращаясь с покупками, увидела небольшую группу соседей, стоявших под деревом. И вот так, на раз-два, мой день перестал быть счастливым. «Здравствуй, Дина», — сказала Маргарет Пинеда. «Здравствуйте», — ответила я и посмотрела на тело. Секундного взгляда хватило, чтобы все понять. Этот случай точно такой же, как и предыдущие два. Брут не был, как говорится, идеальным питомцем. Огромный темный чау-чау с подозрением относился ко всем, был злобным и частенько очень громким. Его главным занятием был при возможности побег из двора мистера Бирна и сидение за мусорными контейнерами с целью взорваться громовым лаем на любого, кто пройдет мимо. Но несмотря на то, что он был жутко раздражающим, никто не имел права убивать его. Ни одна собака не заслуживает такой смерти. «Возможно, это пума», — проговорила Маргарет. Загорелой, небольшого роста, с пышным облаком темных, вьющихся у лица волос Маргарет было уже за 50. Она посмотрела на тело снова и прикрыла пальцами рот. «Это так ужасно!» «Как? Настоящая пума?» Кейли Хендерсон убрала голову от телефона. В свои 17 лет Кейли жила драмой. Дэвид Хендерсон пожал плечами. Он был крупным мужчиной, не толстым, но животик хорошо просматривался. Его жена и он владели в городе магазином аксессуаров для бассейна и пытались быть лучшими родителями для Кейли. Правда, получалось это у них с переменным успехом. «Здесь? В этом районе?» — Дэвид покачал головой. «Почему нет?» — Маргарет скрестила руки. «У нас есть совы». «Совы летают», — поправил Дэвид. «Ну, конечно, они летают. Они же птицы». Это была не пума. Она бы придавила собаку, прокусывая ей шею, а затем утащила бы прочь, или, по крайней мере, съела бы желудок и внутренности. То, что убило Брута, разбило ему череп сокрушающимся ударом. Затем оно распороло живот, выпуская кишки, не делая при этом ни единого укуса. Это было показательное убийство, подстроенное так, чтобы его легко нашли. «Посмотрите, какой я опасный и умный!» «Это третья собака в течение 2 недель», — сказала Маргарет. «Должно быть, это пума». Первая была симпатичная, но в то же время глупая сучка-боксер, дальше по улице, которая постоянно сбегала от своих хозяев. Ее нашли в том же виде с распоротым брюхом за живой изгородью у почтового ящика. Вторым был бигль по имени Томпсон, печально известный хулиган на газонах, жизненной задачей которого являлось украсить каждый кусок скошенной травы кучей. Он лежал под тенью кустов. А теперь и Брут. У Брута был хороший мех. Тот, кто нанес ему такие раны, должен иметь длинные когти, длинные и острые. И тот, у кого они были, отличался хорошей ловкостью рук. «Что вы об этом думаете, Дина?» — спросила Маргарет. «О, это пума», — сказала я. «Определенно». Дэвид выдохнул через нос. «Мне пора заканчивать с этим. Я должен отвезти Кейли в школу и открыть магазин через 15 минут. Кто-нибудь, позвоните Бирну». Брод был гордостью и радостью мистера Бирна. Он ходил с ним каждый день по району, сияя, когда люди отвешивали ему комплименты. «Я звонила», — сказала Маргарет. «Должно быть, он отвел внуков в школу. Я оставила сообщение. Привет. Вынуждена сообщить, что твоя подруга умерла ужасной смертью. Подобное нужно прекратить немедленно». Вверх по улице зашагал мужчина. Он шел легкой пружинистой походкой, которая показывала, что он может также и бежать. Причем долго, если захочет. Шон Эванс. Этого черта только и не хватало. Шон Эванс был новичком в районе Авалон. Ходили слухи, что он бывший военный. И, вероятно, слухи были правдивы. По моему опыту, парни, бывшие военными, были двух видов. Первые отпускали длинные волосы, густую бороду и предавались всему, чего они не могли сделать в армии. Вторые делали все возможное, чтобы притвориться, что никогда не уходили в отставку. Шон Эванс принадлежал ко второй категории. Его каштановые волосы были коротко острижены, его квадратная челюсть чисто выбрита. Высокий и широкоплечий, с отточенными мышцами на красивом теле, он выглядел так, словно может поднять 50-фунтовый рюкзак, пробежать с ним по городу, а затем избить несчетное количество врагов в кровавое месиво голыми руками. Но, говорят, он неизменно вежлив, хотя в его взгляде читалось четкое сообщение: «Не связывайтесь со мной». «Шон!» — Маргарет помахала рукой. «У нас есть еще одна мертвая собака!» Шон изменил движение, направляясь прямо к нам. «Он такой горячий!» — воскликнула Кейли. Лицо Дэвида побагровело. «Этому парню 27 лет, он слишком стар для тебя». «О, боже! Я же не собираюсь с ним встречаться, пап!» В моем понимании привлекательность включала в себя еще наличие мозгов, чувство юмора и кое-чего другого. Но и я признала, что на Шона Эванса было приятно взглянуть. К сожалению, в свете событий двух последних ночей он также был главным подозреваемым в убийстве собак. Шон остановился и посмотрел на Брута. Когда он поднял голову, я посмотрела в его глаза. Они были янтарными, особый оттенок коричневого с крапинками золотого, почти оранжевого при солнечном свете. И они выражали удивление. Он не убивал Брута. Я тихо выдохнула. Черный внедорожник появился из-за поворота. Мистер Бирн. О, нет. Маргарет помахала машине рукой, и Хендерсоны быстренько ретировались с места преступления. Шон еще раз осмотрел собаку, покачал головой и обошел тело, собираясь уходить. Остановить его и привлечь внимание было ужасной идеей, а влезать во всю эту передрягу с мертвыми собаками и того хуже. Хорошим вариантом было ничего не делать. Но я и так ничего не сделала в первые два раза, а серийный убийца собак, похоже, останавливаться не собирался. «Мистер Эванс», — позвала я, — «можно вас на минутку?» Он взглянул на меня, словно никогда не видел раньше. «Я вас знаю». «Меня зовут Дина, и я хозяйка гостиницы «Ночлег и завтрак». Он взглянул мимо меня на старый дом, расположенный на окраине района. «Этого уродства?» «О, как мило». «Да». «Чем могу помочь?» На улице с визгом остановился внедорожник. Мистер Бирн вышел. Низкий пожилой мужчина, казалось, стал еще меньше, когда подходил к телу своего пса. Его лицо было бледным, как полотно. Шон и я на мгновение взглянули на него. «Как долго вы намерены это продолжать?» — тихо спросила я. Шон нахмурился. «Я не понимаю». «Все очевидно. Все эти убийства собак на вашей территории. Возможно, вы бы хотели разобраться в этом». Шон уставился на меня с отрешенным взглядом. «Мадам, я не понимаю, о чем, черт возьми, вы говорите?» «Мадам? Мадам? Я как минимум на 4 года младше его!» Мистер Бирн опустился на траву около тела Брута. Его лицо поникло. «Первых двух собак спрятали, но это оставлено на виду. Кто бы ни был убийцей, он наглеет и дразнит вас, бросая жертву там, где всем ее видно». Лицо Шона приняло серьезный вид. «Я думаю, вы, вероятно, сумасшедшая». Мистер Бирн был готов потерять сознание. «Извините». Я поставила пакет с продуктами на траву, обошла Шона и присела рядом с пожилым мужчиной. Он прикрыл лицо рукой. «Мне очень жаль». «Не понимаю», — сказал мистер Бирн упавшим голосом. «С ним все было в порядке, когда я утром выпустил его во двор. Не понимаю, как он вообще выбрался?» Маргарет решила, что это отличный момент, чтобы уйти, и попятилась. «Почему бы вам не вернуться домой?» — сказала я. «Я возьму машину и привезу Брута к вам». Его рука дрожала. «Нет, он мой пес. Я должен сам отвезти его к ветеринару». «Я помогу вам», — пообещала я. «Я что-нибудь найду, чтобы застелить багажник», — сказал Шон. «Дайте мне минутку». «Я не могу». Лицо мистера Бирна застыло. «Я позабочусь о нем», — сказал Шон. «Я сожалею о вашей потере». Шон вернулся с полиэтиленовым пакетом. У нас заняло около 5 минут, чтобы обернуть останки Брута. И Шон унес сверток на заднее сиденье внедорожника. Мистер Бирн сел за руль, и мы с Шоном наблюдали, как отъехал автомобиль. «Во избежание недоразумений», — произнесла я. «Раз вы отказываетесь защищать свою территорию, тогда мне самой придется об этом позаботиться». Он наклонился ко мне. «Леди, я, кажется, уже сказал вам, что не понимаю, о чем вы. Идите домой и подметайте крыльцо, или чем вы там еще занимаетесь». Шон делал вид, будто не понимает, о чем я. И с этим я ничего не могла поделать. Может, он был трусом, хотя я не подходил под это определение. Может, ему просто было наплевать. Но мне нет. Пора остановить все это. «Отлично. Если не станете мне мешать, проблем не возникнет. Приятно познакомиться, мистер Эванс». Я направилась вверх по улице к своему дому. «Леди, вы сумасшедшая!» — крикнул он мне вслед. Возможно, я и была сумасшедшей, но я очень редко ошибалась, и у меня было четкое чувство, что жизнь в пригороде Ред-Дир, штата Техас, только что стала гораздо сложнее. Отель домашнего типа «Гертруда Хант» расположился у входа в район Авалон на 3 акрах земли, в основном занятых фруктовыми и цветочными садами. Несколько старых дубов затеняли дом, а 4-футовая изгородь ограничивала газон по стороне улицы. Изначальный чешуйчатый деревянный сайдинг здания давным-давно сгнил и был заменен на более практичный современный вариант, выкрашенный в камуфляжный темно-зеленый. Построенная в конце 1880-х, 3-этажная гостиница обладала всеми чертами американской королевы Анны: просторным круглым крыльцом с низкими коринфскими колоннами у входа, 3 маленькими балконами на 2-м этаже, эркерными окнами, выступающими то тут, то там в самых разных местах. Как и многие старые дома викторианского стиля, отель был асимметричной формы и при взгляде с севера, а потом с юга, казался 2 разными домами. На восточной стороне он был украшен башенкой, а с западной выступала круглая терраса. Словно готичный свадебный кондитер родил ребенка от средневекового замка и южного поместья до времен Гражданской войны. Дом был щедро и бессмысленно украшен веретеновидными балясинами, слишком вычурный, но уж точно не уродливый. Я подошла к лестнице и погладила светлую колонну. «Он грубый идиот, не обращай на него внимания. Я думаю, что ты очарователен». Дом не ответил. Я вошла, и сердце в груди замерло на секунду при взгляде на фото моих родителей, висящее при входе в гостиную. Каждый раз, входя туда, я немного надеялась, что по возвращении увижу их прямо там, в коридоре, ждущих меня. Я вздохнула, свернув налево, поднялась по просторной лестнице на 2-й этаж и вышла на балкон, где ее светлость колдения К. Ред Магрен проводила свое чаепитие. Выглядела она лет на 60 с хвостиком, но это были годы, прожитые среди роскоши. Её платиново-серые волосы были гладко зачесаны и собраны в пучок. Колдынья обладала резким профилем, с прямым носом, выразительными скулами и голубыми глазами, которые всегда глядели с тоской, пока она не находила что-нибудь весёлым. Она держала чашку с небывалой элегантностью и меланхолично смотрела вниз на улицу. Я скрыла улыбку. Колдения была практичной, мудрой и по-модному уставшей от жизни. Несмотря на своё равнодушие, она всё же не собиралась спокойно отправиться на тот свет и шла на огромные ухищрения, чтобы задержаться тут подольше. Я открыла магазинный пакет и выудила жёлтую упаковку и такого же цвета банку. «Луковые чипсы и лимонная газировка, ваше изящество». «А, колдынья ожила». «Спасибо». Лёгким движением она вскрыла упаковку и вытряхнула немного чипсов на тарелку. Длинными пальцами взяла одно колечко и откусила, прожевав с явным удовольствием. «Как всё прошло с оборотнем?» — спросила она. Я села в кресло. «Он притворяется, что я сумасшедшая и что он не понимает, о чём я говорю. Возможно, он сдерживается». Я вскинула брови. Колдынья аккуратно прожевала ещё одно колечко. «Некоторые из них так ментально кастрируют сами себя, дорогая. Подавляющая религиозная мать, слабый пассивный отец, ну, знаешь, как это бывает. Генетическая память ограничена. Лично я всегда была против контроля над своими порывами». «Да, и из-за этого пострадало несколько миллионов человек». Колдынья поставила большой палец на кромку банки лимонада и повернула её. Скрипнул металл. Она дёрнула за петельку и почти оторвала верх крышки. Край отреза был острым, как бритва. Колдынья налила содержимое в чайную чашку и выпила, улыбаясь. «Он не сдерживается», — сказала я. «Он провёл последние 2 месяца, помечая каждый дюйм, который считает своей территорией». Колдынья подняла брови. «Ты его видела?» Я кивнула. Даже в темноте Шона Эванса трудно было с кем-то спутать. Так он двигался. Гибкий, сильный хищник на охоте. «Видала его снаряд?» «Честно говоря, нет». Колдынья пожала плечами. «Да мне не интересно, много ли у него там. Просто любопытно». «Ну да, любопытно». «Не знаю, он был довольно скрытен по этому поводу, и я там не задержалась». «В этом твоя ошибка», — колдынья отпила чая. «Лови момент, как можно меньше доверяй будущему, моя дорогая». «Мне не интересен ни один момент из жизни Шона Эванса. Я просто хочу, чтобы он остановил убийцу собак». «Ты же знаешь, что это не твои проблемы. Гостинице ничего не угрожало». «Эти люди — мои соседи. И твои, кстати, тоже. Они не знают, с кем имеют дело». «Убийца становится смелее. Что, если он убьёт ребёнка?» Колдынья закатила глаза. «Но тогда те, кто выполняют правоохранительные функции в этом уголке Вселенной, займутся этим. Они, скорее всего, потерпят сокрушительную неудачу. Но тогда либо преступник перестанет убивать, чтобы избежать большего внимания, либо Сенат пришлёт кого-нибудь, чтобы разобраться. В любом случае, милая, это не твоя проблема». Я взглянула вниз на улицу. С балкона было видно почти 300 ярдов вниз до первого поворота со смехотворным названием «Дорога в Камелот», которая далее, изгибаясь так и сяк, шла через весь район. Люди спешили на работу. Справа парочка малышей каталась на трёхколёсных велосипедах вниз-вверх по цементной дорожке у дома. Слева Маргарет наполняла птичью кормушку, пока мелкий и пушистый комок рыжеватой шерсти, вероятно, померанский шпиц, прыгал у её ног. «Это мои соседи. У них нормальная жизнь и обычные проблемы. Они живут в пригороде, борются с долгами и ненадёжной экономикой, пытаются откладывать денег на обучение детей. Большинство из них не сумеет выстоять против острых зубов и разума хищника, который охотится в ночи. Большинство из них даже не знает, что такие хищники существуют. Моё воображение представило нечто с длинными когтями, выпрыгивающее из кустов, чтобы схватить ребёнка. Правила и законы, по которым я живу, не позволяют мне вмешаться. Я нейтральна по определению, и это дает мне некоторую защиту. Как только моя нейтральность будет нарушена, я сама стану добычей для владельца тех самых когтей». «Миша!» — позвала Маргарет. Померанец скакал вокруг нее, почти взлетая над зеленой травой. «Миша, иди сюда, ты маленький паршивец!» Миша кинулся в другую сторону, явно наслаждаясь игрой. Через минуту Маргарет потеряет терпение и побежит за ним. Нужно быть бессердечной гадюкой, чтобы оставить их самостоятельно разбираться с монстром, оставить их без помощи. Колдения, несмотря на наличие двух сердец, была равнодушна. Но это не означало, что и мне надо быть такой. Колдения грызла чипсы. Я улыбнулась. «Еще баночку лимонной газировки, ваше изящество?» «Да, пожалуйста». Я вытянула еще одну банку из сумки. «Больше не будет мертвых собак, если я помогу». Я открыла глаза. Спальня была скрыта в темноте. Лунный свет рисовал длинные серебристые полосы на старом деревянном полу. Магия легко звякнула в голове. Что-то переступило границы отеля. Ну, что-то магически активное или весом выше 50 фунтов. Отель довольно хорошо различал вероятную опасность и обычных животных, которые просто бродят по территории. Я поднялась. Рядом с кроватью чудовище оторвало свою голову от собачьей подстилки. Я прислушалась. Щебетали сверчки. Прохладный ветерок дул сквозь открытое окно, колыхая занавески. Деревянный пол отдавал холодом под моими босыми ногами. Мне и правда стоит положить здесь ковер. Еще один легкий перезвон. Он звучал так, словно кто-то бросил камень в спокойную воду, и рябь коснулась моей кожи. Определенно нарушитель. Я встала. Чудовище стремительно прыгнуло и лизнуло мою лодыжку. Я взяла метлу, стоящую около стены, и вышла из спальни. Длинный коридор расстилался передо мной, покрытый пятнами прохладной темноты и лунного света из больших выступающих окон. Я прошла по коридору, выискивая нарушителя. Шицу трусила рядом, словно бдительная черно-белая швабра весом в 7 фунтов. Отель и я были так тесно связаны, что он стал почти продолжением меня. Я могла определить любое вторжение с ювелирной точностью. Дом вокруг меня был темен и тих. Я пересекла коридор, повернулась и остановилась у двери к западному балкону. В саду что-то двигалось. Посмотрим, что нам ночь принесла. Передо мной беззвучно открылась дверь, и я вышла на балкон. В саду, в 20 ярдах от дома, Шон Эванс мочился на мою яблоню. «Да вы смеетесь, что ли?» «Прекрати!» — прошипела я натужным шепотом. Он не обратил внимания. Стоя ко мне спиной, он был одет в те самые джинсы и серую футболку, в которых я видела его этим утром. «Шон Эванс, я вас вижу! Прекратите метить свою территорию о мою яблоню!» «Не переживайте», — ответил он, не оборачиваясь. «Это не повредит яблокам». «Вот нахал! Откуда вам знать? Вы, может, вообще ни одной яблони в жизни не вырастили?» «Ты хотела, чтобы я разобрался?» — бросил он. «Вот я и разбираюсь». «Разбирается он. Ну, конечно». «С чего вы решили, что ваши метки чем-то помогут? Убийца собак и раньше не обращал на них внимания». «Все так и делается», — произнес он. «В таких делах есть свой этикет. Он бросил мне вызов. Теперь я бросаю ему вызов в ответ». «Только не в моем саду. Убирайтесь!» Чудовище рявкнуло разок, выказывая поддержку. «Что это?» — спросил он. «Это собака». Шон застегнул молнию, повернулся и побежал к дубу. Невероятное зрелище. В 6 футах от дерева он прыгнул вперед, оттолкнулся от коры вверх к 2 ветвям, отходящим от ствола, оттолкнулся от них, словно ничего не весил, приземлился на ветвь около балкона, пробежал по ней почти до конца и спрыгнул. Все это заняло не больше 2 секунд. Его глаза блестели ярким янтарным золотом. Черты лица заострились, как у опасного дикого хищника. По моей спине пробежал озноб. Нет, он себя не подавляет. Ни капельки. Оборотень всегда к неприятностям. Всегда. Встретила бы его на улице, начала бы дышать, чтобы успокоиться, и продумала бы пути отступления. Но мы были на моей территории. «Это не собака», — сказал Шон. Чудовище издало тихое рычание в ответ на оскорбление. «Оно весит около 6-7 фунтов. Да, сейчас я могу признать, что где-то в далеком прошлом один из ее предков, возможно, и был собакой. Но теперь это толстая шиншилла». «Сначала вы оскорбляете мой дом, теперь оскорбляете мою собаку». Я наклонилась за своей метлой. «У нее же хвостики!» Шон кивнул в сторону двух хвостиков прямо над глазами Шицу. «У нее шерсть на глаза падает. Ей нужно подстричься». «Ага», — Шон склонил голову набок. Теперь он казался совсем диким. «Ты хочешь, чтобы я всерьез воспринимал собаку с двумя хвостиками?» «Я не прошу вас делать что-либо. Я говорю, уйдите с моей территории!» Шон обнажил зубы в слегка безумной улыбке. Словно проголодался. «Или что? Ударишь меня метлой?» «Что-то вроде того». «Да». «Так страшно, что аж коленки трясутся». «Он был на территории отеля. Я явно была хозяйкой. Метла выдавала с потрохами. И все же он не выказал уважения. Я встречала нахальных оборотней. Высокоэффективные машины для убийств обычно считают себя властителями мира. Но этот всех превзошел. Уходи, Сири. Вот тебе. Это его остановит». «Меня зовут Шон». Он снова склонил голову набок. Никакой реакции на оскорбление. То ли у него эта пуля непробиваемая, то ли он понятия не имел, что я только что назвала его трусливым нюней на его же собственном языке. Шон склонил голову. «Так откуда такая девушка, как ты, знает об оборотнях?» «Девушка, как я? Сколько тебе лет?» 24. «Большинство 24-летних девушек, которых я знаю, спят в чем-то более откровенном, в чем-то более взрослом». Я подняла брови. «Моя футболка с Hello Kitty в порядке. Она тонкая и удобная, доходит до середины бедра, что значит, если придется вдруг среди ночи подняться и прогнать нарушителей, моя пятая точка будет скромно прикрыта». Шон нахмурился. «Ну да, если тебе 5. Что у нас тут, замедленное развитие?» «Черт! Что у нас тут, вас вообще не касается». «Тебе идет». «Что?» «Футболка. Подходит твоему образу жизни. Готов поспорить, что ты и выросла здесь». «Куда он клонит?» «Допустим». «Вероятно, никогда не покидала город, не так ли? Никогда не была нигде, ничего не делала сумасшедшего, и теперь, открыв этот ночлег и завтрак, попиваешь чай со старушками на балконе. Отличная, спокойная жизнь». «Ха! Нет ничего плохого в спокойной жизни». «Конечно». Шон пожал плечами. «Когда мне было 24 года, я хотел увидеть мир. Я хотел посетить новые места и познакомиться с новыми людьми. Я не сдержалась. И убить их». Он оскалился. «Иногда. Дело в том, что если ты жила здесь всю жизнь, откуда ты знаешь про оборотней? В округе их нет. А если и есть, то они скрываются. Я прочесал всю территорию, прежде чем метить. Ближайший оборотень живет в пригороде Хьюстона, и когда мы общались, он подтвердил, что в этом районе их нет уже много лет. Так откуда ты знаешь про оборотней?» «Не нравится собственный народ, да?» «Ты всегда избегаешь вопросов, или это я такой особенный?» «Вы особенный», — ответила я как можно язвительнее. «Теперь брысь отсюда! Вперед!» Шон наклонил голову и уставился на меня немигающим взглядом так пристально, словно волк в середине зимы, высматривающий добычу. Его глаза сияли в отблесках лунного света. У меня все волоски на шее поднялись дыбом. Я выясню. Не люблю, когда меня запутывают. Теперь он еще и угрожает. Довольно. Еще слово, и он пожалеет, что вообще рот открыл. Убирайтесь. Сейчас же. Оборотень ухмыльнулся, сверкая звериным взглядом. Ладно, ладно. Крепких снов. Он спрыгнул с ветки с высоты 2 этажей прямо на землю, приземлился, присев легким движением, и побежал. Длинные ноги уносили его из моего сада, а секунды позже магия прозвенела в моей голове, объявляя, что он покинул территорию отеля. Я развернулась и прошла обратно в спальню, мягко закрыв балконную дверь за собой. Самоуверенный нахал. Нигде не была, ничего не делала. Ха, замедленное развитие. Блин. И это ценное замечание от мужчины, который ночами на соседские заборы мочится. Чёрт, надо было так ему и сказать. Ну ладно, поздно спохватилась. Я вскарабкалась на кровать. Его народ не просто так лунатиками называют. По крайней мере, он решил хоть что-то предпринять по поводу убийцы собак. Спустя полчаса я решила закончить сочинение остроумных и изобретательных оскорблений в адрес оборотней. В доме стояла тишина, чудовище тихо посапывало. Я зевнула, взбила свою тепленькую подушку и поглубже закуталась в одеяло. Пора, баиньки. Магия заребела, расплескавшись вокруг меня, словно прилив. Кто-то пересек границу гостиничных земель, двигаясь быстро. Слишком быстро для человека. Это мог быть Шон. Но почему-то я в этом сильно сомневалась.